На окраину, в хорошую двухкомнатную квартиру отправилась она, а Володька оказался с нами на одной площадке. Подивившись совпадению, я вошла в подъезд, забралась на третий этаж, увидела роскошную дверь, обитую белой кожей. Черт возьми, кажется, и Володька обитал на третьем. Честно говоря, я была у него дома всего два раза и не слишком хорошо помню. Как правило, он приходил к нам. Нет, я явно ошибаюсь. Вовка жил на самом верху. Да, конечно, то ли пятый, то ли шестой этаж. Я ткнула в звонок. За дверью заиграла бравурная мелодия. Потом раздался злобный лай. Дверь распахнулась. На лестницу вылетел молодой стаффордширский терьер, очень похожий на нашу Рэйчел. Уставившись на меня, он грозно зарычал. Я машинально опустила ладонь на его крупную благородную голову, красиво сидевшую на мускулистой шее, и пробормотала. «Ну-ну, не сердись, дружок. Лучше скажи, хозяева дома? Или, может, ты сам умеешь замок отпирать?» Став замер, потом замахал хвостом и начал тыкаться в мою ладонь мокрым коричневым носом. Пес хотел, чтобы его приласкали. «Просто невероятно!» — воскликнул высокий нервный голос. Я оторвала глаза от собаки и увидела красивую стройную девушку в обтягивающих джинсах и коротенькой водолазке. «Вы не боитесь лорда?» «Нет», — улыбнулась я. «Хотя, наверное, зря. Просто у меня дома точь-в-точь такая собака. Правда, девочка. Рэйчел». «Вы первая, кто не удрал с визгом на другой этаж при виде лорда», — веселилась хозяйка. «Кого-то ищете? Или чем-то торгуете? Давайте я сделаю покупку, раз лорд вас признал». Я вздохнула. «Наверное, придется слегка изменить внешний вид. Что-то слишком часто меня стали принимать за корабейницу». «Спасибо, конечно, за желание помочь. Но на самом деле я разыскиваю женщину по имени Жанна. Это, случайно, не ваша мама?» «Нет», — продолжала веселиться хозяйка лорда. «Мою маму зовут Екатерина Павловна, и она живет в Санкт-Петербурге». «Простите, я предприняла новую попытку что-либо разузнать. В этой квартире когда-то обитала женщина, Жанна. У нее был ребенок, мальчик, и муж полковник». «Извините», — прервала меня девушка, «но мы с супругом переехали сюда совсем недавно, и я никого из прежних жильцов не видела». «Вот жалость», — вдохнула я. «А ваш муж, может, он помнит, куда переселял людей?» «Ой, что вы!» — отмахнула собеседница. «Это агентство делало. Мы только площадь осматривали. И ту после того, как ее освободили». «Тогда прошу прощения за беспокойство», — пробормотала я и двинулась к лифту. «Эй, подождите!» — окликнула меня женщина. «Да? Вам очень нужна эта Жанна?» «Невероятно! Но, видно, теперь ничего не узнать. Мне даже фамилия ее неизвестна, только этот адрес. Честно говоря, я надеялась застать ее здесь, но не судьба». «Не надо так расстраиваться», — попыталась успокоить меня хозяйка шестой квартиры. Я тяжело вздохнула. «Вы даже не представляете, как мне нужна Жанна». «Никогда не надо сдаваться. Бодро, словно радио в 7 утра», — сообщила девочка. «Тупиковых ситуаций не бывает. Ступайте в домоуправление. Правда, сегодня там нет никого. Но завтра они работают вечером, с 3 до 8. «Зачем же мне домоуправление? Они же выписаны». Девушка внимательно посмотрела на меня. «Правильно. Но в домовой книге, во-первых, указан адрес, по которому они выбыли. А во-вторых, есть фамилия этой Жанны. Купите коробочку шоколадных конфет, грамм на 300, и попросите паспортистку посмотреть. Ну, соврите ей, к примеру, что приехали из провинции к родственникам, а те внезапно переехали и адреса не оставили. Да, пожалостливей, пойте и коробочку подсовывайте. У меня такие трюки всегда проходят. Спасибо, — весело сказала я. Очень приятно с вами познакомиться. Мне тоже, — улыбнулась девушка. Люблю людей, которых любит лорд. Кстати, если ваша собачка захочет щенков, имейте в виду. Лорд — большой мастер в деле производства потомства. Собственно говоря, это единственное, что он умеет делать. Погодите, сейчас визитку дам. И она скрылась. Я прислонилась к стене, поглаживая лорда. Иногда между людьми спонтанно возникает симпатия. «Держите», — сказала девушка, появляясь на лестнице. «Звоните, коли чего. Кстати, как вас зовут?» «Евлампия», — ответила я. «Ну, такое имя запомнишь навсегда», — улыбнулась она. «А мои данные на визитке». Она захлопнула дверь, я пошла вниз. Уже сев в машину, я вытащила карточку и с удивлением прочла набранный золотыми буквами короткий текст. «Коростылева Федора Панкратовна, директор детективного агентства «Шерлок». Но ничего себе! Кто бы мог подумать, что такая молоденькая, хрупкая девушка на самом деле детектив, да еще владелица собственной конторы? Интересно, может, ей нужны сотрудники? Я бы с удовольствием пошла к ней на работу. Она мне очень понравилась. К тому же у нас обеих редкие, практически неупотребляемые сейчас имена. Утром я решила немного поспать. Торопиться было некуда. Домоуправление работало только с 3. К тому же погода располагала к времяпрепровождению в кровати. Из серых, низко висящих над Москвой туч сыпался мелкий противный дождь, резко похолодало. Лето закончилось, так и не начавшись, тепла уже не будет. Пора доставать с антресоли зимнюю обувь. Вяло подумала я, уютно сворачиваясь калачиком под теплым одеялом из овечьей шерсти. Толстая мулечка заползла в кровать и прижалась теплой нежной шерсткой к моему животу. Рэйчел шумно вздыхала в углу. Рамик сопел в кресле, кошки, сбившись вместе, лежали в пледе. И только неугомонная Ада носилась по коридорам взад-вперед, изредка принимаясь лаять. Слушая, как ее лапки стучат когтями по полу, цок-цок-цок, я мирно задремала. «Эй, лампа!» — раздалось над ухом. — Дай денег. От неожиданности я села, и муля свалилась на пол, сопя от справедливого возмущения. У кровати стояла Лиза. — Лизавета! — строго спросила я, глядя, как мопсиха карабкается на кровать. — Ты почему не в школе? Заболела? И зачем тебе деньги? — Между прочим, за завтраки давно заплачено. И на метро куплен проездной. И вообще детям твоего возраста деньги не нужны. Лиза хмыкнула. Лампуша, ты просто мастодонт. Это в твои времена. Детишкам не давали больше 5 копеек. А сейчас кое-у-кого кредитные карточки есть. И вообще ты хоть помнишь, что завтра надо Ксюшу из больницы забрать? Нет. — потрясенно ответила я. — Почему завтра? Она только же родила. — Теперь быстро выписывают, — сообщила Лиза. — Ты купила одежду для новорожденного? — Нет, — пробормотала я. — Забыла. — Так я и знала, — вздохнула Лизавета. — Но не понесет же Ксюне бедного ребенка, завернутым в полотенце. И вообще нам еще понадобится кроватка, коляска, бутылочки, соски, словом, чертова уйма вещей. Между прочим, где она будет жить? Если сразу устраивать ее в Володиной квартире, то там нужно убрать. Майор вечно бардак устраивает и никогда пепельницы за собой не вытряхивает. Кстати, когда он возвращается из командировки? Не скоро, буркнула я, влезая в халат. «Давай деньги, в детский мир поеду», — не успокаивалась Лизавета. «Погоди», — вздохнула я. «Отправимся вместе. Только сначала заглянем к Володе». Мы взяли ключи и открыли квартиру майора. В прихожей на зеркале стояла полная окурка в пепельнице, вторая нашлась в комнате, а третья — на бачке унитаза. Вытряхнув бычки и тщательно вымыв керамические пепельницы, я с тоской осмотрела жилище. Майор редко бывал дома и совершенно не придавал значения уюту. Занавески так и не повесил, а от всех наших с Катей попыток сделать это самим отмахивался, приговаривая: «Когда в комнате темнота, будильник не слышу». От ковра он тоже отказался, мотивируя свое нежелание покрывать пол просто: «Да ну его палас этот! Его ж пылесосить придется». Квартира Костина и раньше выглядела не слишком уютно, но сейчас показалась мне совершенно брошенной и несчастной, как собака, потерявшая в толпе хозяина. Очевидно, Лизавета испытала те же чувства, потому что она прошептала: «Пусть лучше Ксюня у нас первое время поживет, а сюда переберется, когда Володя приедет». Я кивнула, и мы быстренько вернулись назад. Прежде чем идти в детский мир, следовало пересчитать наличность. Деньги я храню в оранжевом пластмассовом чемоданчике размером с коробку из-под печенья. Когда-то он служил упаковкой для новогоднего подарка. На крышке изображены цифры 1997 и надпись «Поздравляем». Обнаружив в загашнике 6000, я отсчитала 4 бумажки по 500 рублей. 2000 должно хватить с лихвой на обновки для младенца. Правда, я еще ни разу не приобретала одежонку для младенца и не знаю цен. Но не может же пеленка с одеяльцем стоить дорого. Не успели мы войти в детский мир, как Лиза кинулась к прилавку. «Ой, какие зайчики!» Я вздохнула. За последние 3 месяца Лизок сильно выросла и превратилась в симпатичную девушку. Я едва достаю ей до плеча. А джинсы девочки велики мне почти на 2 размера, да и кроссовки она носит 40-го размера. Молодые люди теперь поглядывают на Лизавету с большим интересом, но она не замечает их. В ней все еще живет крохотная 7-летняя девчушка, радующаяся игрушкам. «А Мишка, вон тот розовый, — причитала Лиза, — давай купим для маленького». «Сначала вещи, — остудила я ее пыл, — а потом посмотрим». Поднявшись на 2-й этаж, мы подошли к длинному прилавку. В глазах заребило от голубых, желтых, зеленых, крокотных вещичек. «Да, похоже, проблем с приобретением прикида не будет. Что вам показать?» — вежливо поинтересовалась продавщица. — «Сейчас», — ответила я, вытаскивая список. — «Значит так. Одеяло шерстяное». — «Для мальчика», — перебила Лиза. — «Самое лучшее, самое качественное. Это новорожденному в подарок». Продавщица кивнула и выложила на прилавок сразу несколько мохнатых пледов. 2 мы с Лизой отвергли сразу. 100-процентная синтетика, правда, весьма удачно косящая под шерсть. Еще один, на этот раз натуральный, был слишком тонким. Зато последнее одеяло было то, что надо. Толстое, уютное, мохнатое, нежно-голубого цвета. По краям шла кайма, беленькие мишки и зайчики. «Это, конечно», — заявила Лиза. «Правильный выбор», — одобрила продавщица. Потом мы с упоением принялись рыться в горе пеленок, распашонок и шапочек. Никогда бы не подумала, что можно получить такое огромное удовольствие, перебирая крохотные одежки. Наконец, устав, мы подвинули к терпеливо стоящей девушке гору одежды. «Вот, берем». Появился калькулятор, и пока девчонка подсчитывала итог, я сказала. «Сейчас возьмем это и пойдем смотреть кроватку с коляской». «И розового мишку», — добавила Лизавета. «Ладно», — кивнула я. «Так и быть, купим мишку». 7422 рубля 8 копеек. Мило улыбаясь, прощебетала продавщица, протягивая выписанный чек. Касса в центре зала. «Сколько?» — ошарашенно спросила я. 742 рубля? Так много?» Лизавета дернула меня за рукав. «Пошли». Мы добрались до кассы. Я в ужасе уставилась на цифры. 7422 рубля 8 копеек. В особенности умиляли копейки. «Делать-то что?» — растерянно спросила я у Лизы. «Пошли в другой отдел», — предложила та. «А чек? Выброси». Сунув чек на страшную сумму в карман, я пошла за Лизаветой. Через полтора часа хождения по этажам стало ясно. Мы не можем купить ничего. Самая дешевая кроватка тянула на 2000, а коляска стоила около 8. «Вот это да!» — бормотала Лизавета, шаракаясь от полки с розовыми мишками. «Прикинь, они по 1,5 штуки! Это что ж такое получается?» Мы вышли на улицу и увидели в узеньком проходе, ведущем к метро «Кузнецкий мост», плотную толпу. «А ну, давай глянем», — предложила я, и оказалась права. У горластых женщин нашлось все, причем по весьма умеренной цене. Правда, одеяло было не итальянским, а украинским, противного кирпичного цвета и без рисунка, пеленки и распашонки белорусскими, самыми простыми, полностью отсутствовали кружева и оборочки, зато все сделано исключительно из натурального сырья и стоило буквально копейки. Вернее, мы уложились в 500 рублей, что тоже, согласитесь, не так уж и мало. Но по сравнению с 7000, эта сумма показалась просто ерундовой. Но самая главная удача поджидала нас впереди. Возле киоска «Союз Печать» стояла милая женщина с примерно 3-летним щекастым бутузом. В руках она держала табличку «Продаю кроватку, бывшую в употреблении, в отличном состоянии, и коляску, либо меняю на диван малютка». «А зачем продаете?» — спросила я. Женщина вздохнула и ткнула в мальчишку рукой. «Вот вырос, диванчик ему нужен, а денег нет, одна его поднимаю. Кроватка очень старая, как новая. И где она?» «Пошли», — велела тетка. Мы добрались до старой, ржавой насквозь нивы и увидели вполне приличную кроватку с чистым матрацем и коляску. «Вот», — сказала женщина, — «глядите. Кстати, меня Валя зовут, а это Павлик. У меня от него куча вещей осталось. Шубка, комбинезончик, обувь. Правда, все бывшее в употреблении, но в отличном состоянии. Отдам недорого или поменяю». Я пробормотала. «Наш диванчик тоже не новый. На нем мальчик спал, Кирюша. Когда подрос, мы ему большую софу приобрели. А малютку пожалели выбросить. Стоит без дела в коридоре». «Отлично!» — обрадовалась Валя. «Поехали к вам и махнемся». Я посмотрела на Лизу. «Вообще-то говоря, мне...» «Ладно, — разрешила та, — сама справлюсь». Она влезла в Ниву, Валя завела мотор, дребезжа всеми частями, машина осторожно тронулась с места. «Пашка!» — донеслось из глубины отъезжающего автомобиля. «Держи кровать, ща рухнет! Мужик ты или нет?» 3-летний Павлик, засунув поглубже в рот отвратительную конфету «Чупа-чупс», уцепился крохотными ручонками за лакированную деревянную спинку. Последнее, что я увидела, направляясь к своим «Жигулям», его бледное серьезное личико и торчащая изо рта палочка от леденца. Глава 22. Девушка с изысканным именем Федора не обманула. Домоуправление было открыто. Помещалось оно в подвальном помещении. Дневной свет проникал в комнату через окошко, расположенное под самым потолком, а по стенам змеились разнообразные трубы. Обставлено оно было незатейливо. Старый ободранный письменный стол, покрытый бумагой, несколько разномастных стульев, колченогих и кособоких, допотопный телефонный аппарат с наборным диском, завершал картину сейф, выкрашенный темно-коричневой краской. Под стать обстановке была и женщина, восседавшая за столом. Возраст ее с трудом поддавался определению. Судя по обрюзшей, бесформенной фигуре, сальным волосам, небрежно закрученным в пучок, и темно-серой кофте, щедро украшенной «жемчугами», в кавычках, домоуправу перевалило за 60. Но лицо было молодое, гладкое, без морщин. Перед ней красовалась табличка: «Прием ведет Федяева Марина Ивановна». Дама открыла рот и заявила: «Ежели на перерасчет книжку принесли, то бухгалтер же придет к 7. Хотите, оставляйте бумаги, не желаете, тогда...» «Извините», — робко сказала я, выкладывая на край стола коробочку шоколадных конфет Третьяковской галереи. «Простите, что отвлекаю вас, занятого человека, от работы, но у меня дело такое деликатное...» Домоуправ вздохнула. «Квартплату давно не вносили, и хотите, чтобы оформила вам все как доплату? Пени жаль платить? О, Господи, с одним и тем же все идут. Давайте книжечку». «Да нет, нет», — пробормотала я, пододвигая к ней коробочку. «У меня совсем другое. Да и не живу у вас здесь. Я вообще не москвичка, из Норильска я». «Квартиру снять хотите?» Снова попала пальцем в небо Марина Ивановна. «Так этого добра навалом. Вам сколько комнат?» «Нет, нет». «Так чего же надо?» «Понимаете, в 6-й квартире жила сестра моей матери Жанна. Вот я приехала в гости, а там другие люди поселились». «Ну и что? Посмотрите по домовой книге, куда родственники съехали. Сделайте милость». Марина Ивановна посмотрела на меня, потом на коробку конфет, затем с тяжелым вздохом открыла сейф и вытащила оттуда толстенную амбарную книгу. «Вообще-то, — заявила она, — сейчас уже почти у всех прописные карточки. Только мы никак не заведем, по старинке работаем. А по мне суть одна. Что книга, что карточка. Придумывают в милиции не весь чего. Лишь бы люди без работы не остались. Вот и переписывай всю книгу на карточке. Бред. Делать больше нечего. Главное ведь, чтобы информация сохранилась. Так какая квартира?» 6-я. Толстый палец Марины Ивановны, украшенный квадратным ногтем со слегка облупившимся лаком, медленно пополз по строчкам. «Дом наш — лакомый кусочек», — приговаривала домоуправ. «Центр, квартира огромная, только сплошь коммуналки. Вот богатенькие Буратино и расселяют народ, а люди рады. От государства разве дождешься квартирки? А тут отдельную жилплощадь предлагают. Ну и съезжают куда-нибудь в Бутово или Митино. Не Тверская, конечно, но многие счастливы. Свежий воздух, тихо, а с продуктами сейчас везде хорошо. 6-ю квартиру Корыстылев расселял. Значится так: Забавин Сергей Алексеевич и Тугрикова Ольга Тимофеевна отправились на Вологодскую улицу. Костин Владимир Иванович на проезд Соколова. Минаевы Константин Федорович, Анна Николаевна и Евгения, 3 лет, убыли в Ново-Косино. «А Жанна?» — нетерпеливо перебила я ее. «Жанна где?» Костина Жанна Николаевна скончалась в 1982 году, — спокойно ответила Марина Ивановна и вздохнула. «Давненько с теткой не общались. Та уж 18 лет как покойница, а вы к ней в гости только сейчас собрались». Чувствуя, что земля уходит из-под ног, я уцепилась за край письменного стола и пробормотала. «А кто с ней жил? Какие родственники?» «Так», — спокойно забубнила Марина Ивановна, — «ща разберемся. Интересно, однако». «Что?» «А вот такая штука. В комнату общей площадью 20 квадратных метров получил в 1954 году Костин Иван Владимирович. В 1961 он приписал к себе жену, Семенову Жанну Николаевну, и ребенка Семенова Андрея Игоревича, 1960 года рождения. Не от него мальчонка-то был. Но уже в декабре 61-го Иван Владимирович усыновил ребятенка. Причем не только фамилию ему поменял, но и имя. И превратился Семенов Андрей Игоревич в Костина Владимира Ивановича. Небось и не знает мужик о таких приключениях. «Но день рождения», — в полной растерянности пробормотала я, — «у Костина 1 октября, а у младенца Семенова 29 сентября». «Правильно!» — не удивилась домоуправ моей странной осведомленности. «Совершенно верно». «И зачем они такое сделали?» — продолжала я пребывать в состоянии обалдения. «Ну, фамилия. Ну, имя. Хоть как-то понять можно. Но дату-то зачем меняли?» Марина Ивановна задумчиво посмотрела в домовую книгу, потом улыбнулась. «Ага, понятно. Костин Иван, муж Жанны, тоже родился 29 сентября, как и мальчик. Небось, не захотели в один день с отцом и ребенку день рождения справлять. Вот и передвинули его на 1 октября». С гудящей от невероятной информации головой я выползла из подвала на улицу и, плохо понимая, что вижу вокруг, добрела до Макдоналдса. Вообще, я очень редко пользуюсь системой общепита. Во-первых, мне элементарно жалко денег, а во-вторых, моя мамочка твердо вбила дочери в голову: все, что приготовлено не дома, делается грязными руками из несвежих продуктов. Впрочем, мамуля скончалась в 90-м году. Она просто не дожила до ларьков Тили тесто, русские блины и сосиски Стеф. А 10 лет тому назад покупать на улице выпечку было и впрямь небезопасно. Меня всегда смущало отсутствие в те годы на улицах столицы бродячих животных. Но скажите, куда девались бездомные собаки и кошки? И почему повсюду продавались подозрительно дешевые пирожки с мясом, жареные на машинном масле? Я села у окна и уставилась на завернутый в белую бумагу чизбургер. Интересно, что подумала бы моя мама, увидав подобное кушанье? «Вот что, Евлампия, — сказала я себе, — ты просто хочешь отвлечься от ужасных мыслей. Значит, Володя Костин был сыном Лидии Салтыковой». Я попыталась припомнить, что майор рассказывал о своем детстве. Вообще-то он не слишком часто вспоминал те годы. Но мы с Катюшей знали, что его отец был военным и умер, когда сыну исполнилось 7 лет. А мать скончалась в тот год, когда Володя закончил юридический факультет и только-только попал на работу в органы милиции. Никаких других родственников, дядей или теток у Костина не было. Но, говоря о родителях, он всегда называл их отец и мать. Наверное, ему неизвестна была правда об усыновлении. Внезапно мою голову стянул тугой железный обруч. Это что ж получается? Соня Репнина, кокетка и вертихвостка Сонечка, чьим любовником какое-то время был Володя, на самом деле его родная сестра. Посидев 15 минут возле полного подноса, я ушла из Макдоналдса, так и не попробовав ни чизбургер, ни жареную картошку, ни шоколадный коктейль. Уже в «Жигулях» я вяло подумала: «Господи, как хорошо, что оба мертвы и никогда не узнают об инцесте». Ноги машинально нажимали на педали, руки хватались за рычаги переключения скоростей, но голова была занята не дорогой. Так вот почему Володя и Соня так любили красную икру и употребляли ее со сладким чаем. Мне бы сразу удивиться, отчего столь странная привычка была у двух совершенно разных людей. А они, оказывается, брат и сестра. Значит, у Володи есть еще одна сестрица, Вера, и настоящая мать его жива, и отец, так боявшийся иметь на руках инвалида-гемофилика. Только майор был патологически здоров, дожил до 40 лет и не заимел ни одной хронической болячки. Может, мне поехать к Лидии Салтыковой и рассказать ей о Володе? Стукнувшись бампером о низенький железный заборчик, отделяющий крошечный палисадник от тротуара, я припарковала машину и поднялась наверх, где незамедлительно попала в когти к Лизавете и Кирюшке. Дети пели каждый о своем. «Кроватка замечательная», — восторгалась Лиза. «Только в одном месте лак облез, но можно подкрасить. Коляска супер, в ней даже сиденье для автомобиля имеется». «Учительница по музыке вопрос задала», — ныл Кирюшка, подсовывая мне под локоть тетрадку. «Велела ответить, а то 2 влепит». «Коляску я закатила пока к Володе», — с энтузиазмом вещала Елизавета. «Пойдем покажу». «Совершенно непонятный вопрос», — убивался Кирка. «Невероятные сложности». «Пошли», — толкала меня в спину Лиза. «На, погляди», — тянул в свою сторону Кирюшка. С трудом выкинув из головы тяжелые мысли, я рявкнула: «С собаками гуляли?» «Нет», — ответили хором дети. «Ну так займитесь животными». «Но коляска». «Сейчас выпью кофе и пойду гляну». «А музыка?» «Отдохну и отвечу». «И вообще отстаньте», — выпалила я, чувствуя, как глазам подбираются слезы. «Вы мне надоели». «Ты нам еще больше», — взвился Кирюшка. «Мать, вернее ее заместительница, должна помогать уроки делать». «Уж не знаю, что подействовало на меня больше. Информация о родственных связях между Володей и Соней, полное ощущение собственной беспомощности и невозможности разобраться в ситуации, вынужденная покупка подержанных вещей для Ксюшиного младенца, который никогда не увидит отца, или гадкое слово «заместительница», брошенное обозленным Кириллом. Все это сплелось в тугой узел. Я почувствовала в горле горький комок, вздохнула уронила голову на сложенные руки и зарыдала во весь голос. Перепуганные дети кинулись ко мне. «Лампуша!» — вопил Кирюшка. «Не надо, сейчас я выйду с собаками». «А я помойку вынесу», — вторила Лиза. «Хочешь, картошечки поджарю?» — орал Кирюшка. «Чаек заварю», — подхватила девочка. «Ща, в 5 минут!» Они загремели посудой. Через пару секунд у меня под носом возникли дымящаяся чашка и кусок хлеба с вареньем. «Ешь, ешь!» — суетилась Лиза. «Хочешь, я сбегаю на проспект и куплю тебе пакет замороженных креветок и новый детектив Марининой?» «Я мигом сношусь!» — влез Кирюшка. «Как насчет баночки варенья Швартау и шоколадного мороженого?» Я перестала лить сопли, утерлась кухонным полотенцем и глянула в их милые встревоженные лица. «Нет, какие нехорошие дети!» Разом вспомнили про все мои любимые лакомства. «Не надо креветок с вареньем», — сказала я. «Все уже. Сама не понимаю, отчего заревела». «Это у тебя климакс», — с умным видом заявила Лиза. «В период гормонального затухания у женщины часто случаются перепады настроения». «Откуда у тебя такая информация?» — удивилась я. «Потом климакс бывает после 50». «Не скажи», — продолжала умничать Лизавета, — «он может приключиться в любое время, и тогда называется ранним». «Откуда ты все это знаешь?» — изумилась я. «В школе рассказывали, на уроке по этике семейной жизни», — пояснила девочка. «Да ну! Че ж там еще объясняли?» «Многое. Про СПИД, презервативы, наркотики и супружеский секс». Я только хлопала глазами. Интересно, как бы поступила моя мамочка, явись ее доченька из школы с рассказами про климакс, презервативы и заболевания, передающиеся половым путем. «Так что будет с моим вопросом по музыке?» — ожил Кирюшка. «Давай говори», — велела я. «У гитары их 6. У домры всего 5, а у арфы только 4, — выпалил мальчишка. «Всю голову сломал». «Чего их?» «Так это и есть вопрос», — разозлился Кирюшка. «Не поняла, что ли? Чего у гитары 6, у домры 5, а у арфы 4?» Я призадумалась. Единственное, что объединяет вышеперечисленные инструменты, так это то, что они струнные. И как раз струну гитары может быть 6, а, впрочем, иногда 7. Но у домра-то их всего 3. Погодите, в свое время была создана 4-струнная домра, так называемой квинтовой настройки. У этого народного инструмента есть металлические лады, головка с колками и все. Что же касается арфы, которую я, естественно, знаю на зубок, то у нее от 44 до 47 жил. Нет, струны тут явно ни при чем. Тогда что? Окончательно сломав голову, я полезла за музыкальной энциклопедией и принялась в деталях изучать строение гитары, домры и арфы. Но нет. Ответа на вопрос я так и не получила. Кирюшка приуныл окончательно. «Если не отвечу, кол влепит. Зверь баба!» Не секрет, что музыка в наших школах преподается отвратительно. В лучших случаях дети хором поют песенку про елочку и зайчика и потом слушают рассказы о Петре Ильиче Чайковском. В качестве апофеоза педагог упомянет Моцарта. В худших же получается, как у Кирюшки. Его музычка, старенькая, полуслепая Наталья Михайловна, тихим умирающим голосом долдонит что-то о нотной грамоте. Расслышать ее шепот невозможно даже на первой партии. но Наталья Михайловна не вредная. Единственное, о чем она просит учеников, это сидеть тихо. А чем они в тишине занимаются, ее совершенно не волнует, лишь бы не шумели. Пока училка тянет у доски нудянку, продорами фасоль, школьники делают уроки, читают посторонние книги или режутся в морской бой. Как только звенит звонок, Наталья Михайловна на полуслове закрывает рот и выползает из класса. Она никогда не задает домашних заданий, не спрашивает у доски и не устраивает контрольных. Но в журнале напротив фамилий детей таинственным образом возникают сплошные пятерки, и в четверти у всех выходит отлично. Зато о музыке из Кирюшкиных одноклассников никто ничего не знает. «Что же случилось с Натальей Михайловной?» — спросила я, ища телефонную книжку. Кирюшка заломил руки и закатил глаза. «Так Наташка на пенсию ушла, и прислали вместо нее ненормальную энтузиастку. Гармония, какофония, опера, жуть прямо. Сегодня на уроке слушали какого-то Верду». «Верди», — поправила я, пряча улыбку. «Один хрен», — злился Кирюшка. «Ужас! Ни почитать, ни математику сделать. Прямо над ухом. Бум-бум-бум! Запустила на полную мощь идиотского Верди. А потом этот вопрос задала, да еще так противно фыркнула. Дети — это задание на сообразительность. Чтоб ей упасть и ногу сломать». «Не расстраивайся», — сказала я. «Сейчас узнаем ответ». «Где?» — тяжело вздохнул Кирюшка. Но я уже слышала в трубке бодрое «Алло» и сказала. «Здравствуйте, Ипполит Семенович. Вас беспокоит Романова, орфистка». «Добрый день, деточка», — обрадовался старик. «Сколько лет, сколько зим! Как матушка?» Решив его не расстраивать, я сделала вид, что не слышу вопрос, и задала свой. «Ипполит Семенович, вы наш старейший, лучший мастер по струнным. Золотые руки! Ответьте мне на такой вопрос». Старик молчал, внимательно слушая всю информацию. Потом осторожно переспросил. «В школе задали? Твоему сыну?» «Да». Сильно подозревая, что речь идет просто о количестве букв в словах. Посуди сама. У гитары их 6, у домры, если, конечно, не путать ее с домброй, 5, а у арфы всего лишь 4. Пораженная столь простым решением проблемы, казавшейся неразрешимой, я потрясенно спросила: «Вы полагаете, что учительница могла задать такой вопрос?» Ипполит Семенович вздохнул. «Сейчас, душенька, преподаватели любят задания, как они выражаются, на сообразительность. Вот моя внучка учится на театроведа. Так она получила неуд, не сумела ответить на вопрос профессора». «Какой?» Мастер рассмеялся. «Ну-ка, послушай. Значит так. В 1544 году в Италии, в городе Падуя, открылся этот театр, получивший потом всеевропейскую славу. Он был возведен в форме овального помещения с ярусами для посетителей. И хотя зрители ломились в него толпой, ни один из корифеев не стремился на его подмостки. Скорее наоборот, всеми силами оттягивали момент знакомства с великой сценой. Почему?» Я задумчиво пробормотала. «Ну, просчет архитектора. Яма в зале. Звук не летит со сцены, а гаснет. Такое иногда случается. Если не ошибаюсь, из-за этого закрыли оперный театр в Милане, пришлось итальянцам строить новый. Ну, захихикал Ипполит Семенович, не угадала. Хотя яма действительно встречается. Лично я не советую сидеть в большом, в 10-м ряду. А дворец съезда вообще одна сплошная беда. Давай пробуй еще раз. Театр был открытым, и его заливало дождем и сыпало снегом, — выдала я. Ипполит Семенович совсем развеселился. — Снег? В Италии? Изумительное воображение. Еще версии есть? — Нет. Вот и у моей внучки не было. — И почему же актеры не хотели выступать на подмостках? — Душечка, это был анатомический театр. Секунду я переваривала услышанное, потом переспросила. — Вы имеете в виду именно так, детка? В Падуе в 1544 году открылся первый в Европе анатомический театр, где проводили при большом скоплении народа вскрытие трупов. Да уж, можно понять великих актеров. Я бы тоже не захотела исполнять главную роль в подобном действии. Глава 23. Провертевшись всю ночь без сна, я приняла решение и засобиралась к милой девушке Федоре, владелице детективного агентства «Шерлок». Телефон у нее был наглухо занят, и я подумала, что быстрее будет добраться до конторы, чем дозвониться. Но сначала нужно было зайти к Володе в квартиру и притащить оттуда кварцевую лампу. Невесть, как сей предмет оказался у майора. Предстояло забрать из роддома Ксюшу, и мне захотелось истребить в кварцевом свете все микробы. Погремев ключами, я вошла в прихожую и чихнула. Явственно пахло сигаретами, вернее, окурками. Я сама курю, нерегулярно и мало. Но, как многие курильщики, терпеть не могу пепельницы, забитые бычками. Кажется, в прошлый раз я выбросила все. Но нет. В комнате на столе стояла керамическая плошка с трупами сигарет. Я посмотрела на скомканные желтые фильтры. Что-то в них было странное. Но что? Высыпав окурки в унитаз, я спустила воду, тщательно вымыла пепельницу, водрузила ее на стол, прихватила кварцевую лампу и ушла. К агентству «Шерлок» я подкатила около 11 утра. Размещалась контора не в фешенебельном месте. На огромном шестиэтажном здании по улице Подлипова висело штук 40 табличек. Окна на заказ, фирма «Реал», двери из дуба, клуб «То-то», ассоциации любителей кошек и общество братьев по разуму. Агентство «Шерлок» оказалось под самой крышей, и, судя по тому, какой обшарпанной выглядела дверь, дела у Федора шли не лучшим образом. Я постучала и, услышав веселое «входите», рванула дверь. Перед моим взором возникло крохотное помещение с кукольным столиком и двумя малюсенькими стульями. Федора, сидевшая боком к огромному окну, подняла голову и радостно произнесла: «О, ты надумала рожать щенков?» Вообще я не слишком общительный человек, и при внешней приветливости и говорливости с трудом завожу новых друзей. То есть у меня нет никаких проблем с общением, и я преспокойно начинаю разговор с незнакомым человеком. Но сразу почувствовать его своим приятелем не могу. Должно пройти довольно длительное время, прежде чем я стану ощущать себя в присутствии кого-либо комфортно и прекращу без конца по-идиотски улыбаться. Но иногда случаются исключения, и симпатия вспыхивает стихийно, настигает, как первая любовь. Так и случилось с Федорой. «И как, по-твоему, я могу родить щенков?» — хмыкнула я. «В лучшем случае получится девочка, а в худшем — мальчик. Только твой лорд тут не помощник». Федора расхохоталась и, вытащив из шкафа пачку чая, поинтересовалась. «Любишь цейлонский?» «Извини, я не пью растворимый кофе. По мне так жуткая дрянь. Я хотела поставить машинку для варки экспресса. Но сама видишь, размеры кабинета таковы, что либо тут буду сидеть я, либо стоять кофеварка». «Да уж, помещение маловато. Что ж ты такое сняла?» «Так арендная плата соответствующая. Шерлок — новое агентство. Пока широкой публике неизвестное. Вот раскручусь сейчас и перейду на Тверскую. Возле Мариотт-отеля есть очень симпатичный домик, правда, только трехэтажный, но пока мне хватит». Я хмыкнула, но Федора казалась совершенно спокойной. «А где сидят твои сотрудники?» Федора опять рассмеялась. «А у меня их нет». «Как?» «Просто, пока работаю одна». «Но у тебя на карточке написано, что ты являешься директором агентства». «Правильно. Шерлок принадлежит мне. Но ведь на визитке не указано, сколько в нем штатных единиц. Честно говоря, я не рассказываю об этом никому. Но тебе признаюсь, пока тружусь одна, но скоро все изменится». Я только хлопала глазами. Федора налила чай и, пододвинув ко мне чашку, сообщила: «Я очень талантлива, умна и находчива. Вот сейчас веду сразу два дела и должна получить через пару деньков крупную сумму. То-то Плюшик обозлится». «А кто это Плюшик?» «А супружник мой? Между прочим, владелец агентства «Поиск». Вот уж у кого и здание есть, и сотрудников бешеное количество. Я к нему в свое время пришла наниматься, но видишь, что вышло. Замужем за предполагаемым хозяином оказалась. И ведь какой гад! Только в ЗАГС сходили, мигом меня из конторы выпер. Сиди, дорогая, дома, пеки блинчики. Видала идиота. Да у меня тесто никогда не поднимается, каша пригорает, молоко убегает. Но я и стала настаивать на работе. Не поверишь, как муженек поступил. Как? Велела охране не пускать меня в поиск. А я знаешь, что сделала? Что? Продала серьги бриллиантовые. Все равно их носить нельзя, с ушами оторвут. И открыла Шерлок. Правда, заказов сначала не было, зато сейчас целых два. Да у Плюшика родимчик откроется, когда я возле Мариотт-отеля свою контору открою. Я ему нос утру. А у тебя что случилось? Если за мужем проследить, то, извини, это неинтересно. Я беру только заковыристые дела. Я допила чай и сказала: «Мне нужен твой совет. Сколько я должна за консультацию?» Федора хихикнула. «Советы я раздаю бесплатно. Вот если нанимать меня решишь, тогда другое дело». «Ну, в чем проблема?» Я глубоко вздохнула и, старательно воссоздавая детали, рассказала все. «Да», — пробормотала Федора, — «интересное кино. В общем, действовала ты правильно. Я бы, наверное, тоже пошла тем же путем. Но только есть одна деталь». «Какая?» Найти любовника этой Репниной трудно будет. Сама говорила, что их немереное количество. А что, если взглянуть на ситуацию с другой стороны? Не понимаю. Господи, выскочила из-за стола Федора. Но это ж очевидно. Ты решила, что неизвестный убийца, любовник Репниной, задумал избежать ответственности, подставив Костина. Но для этого он должен был знать Володю, понимаешь? Каким-то образом заполучить его кровь, разлить ее в квартире, испачкать полотенце. Но у нее под ногтями нашли кожные частицы Костина, а на лице Вовки красовалась царапина. Что еще раз говорит о причастности к делу очень близкого знакомого. Но я никак не врублюсь, — вздохнула Федора. Ты считаешь его убийцей? Нет, конечно. Тогда прими версию о хорошем знакомом. Ищи убийцу не в окружении Репниной, а среди приятелей Костина. Знаешь его контакты? Я пожала плечами. Кое-кого с Петровки, но, естественно, не всех. И потом мы с Катюшей пару раз посмеялись над его бабами, и он начал скрывать любовниц. «Ой, сдается мне, — протянула Федора, — что несчастную Репнину пристукнули только для того, чтобы засунуть за решетку Володю. А может, это связано с теми делами, которые он вел? Ну и такое исключить нельзя. Только кто же тебе позволит на них взглянуть? Если Славка вернулся из деревни, он поможет. Но на это не рассчитывай. Нет, — жаром произнесла я. Рожков — настоящий друг. Он мне в Бутырке свидание с Вовкой устроил. «Ну-ну», — пробормотала Федора и вытащила пачку собрания. «Хочешь?» Я кивнула и выбрала зеленую сигарету. Легкий дым, кружась, потянулся к форточке. Внезапно хозяйка Шерлока стукнула себя ладонью по лбу. «Боже, какие мы дуры!» От неожиданности я чуть не проглотила тлеющую сигарету. «Почему?» «По твоим словам, московский комсомолец дал статью о Костине. Да, отвратительный, подлый материал под названием «Мент позорный». И ты говоришь, начальник отдела, где прошла статья, не знал о смерти Володи. Нет, кстати, такой омерзительный тип живо обрадовался, когда услышал о его кончине. Небось, быстро просчитал, что подавать в суд теперь некому. Понимаешь теперь, какие перспективы открываются? — радовалась Федора. — Честно говоря, не очень.